Картина десятая. Александр Губкин. «Так вот, что значит «упокоился», — подумал Губкин, когда на смену грохоту и боли пришел покой. Как хорошо, как мирно. Ничего не видеть, не слышать, не ощущать. Но некое время спустя вдали раздался петушиный крик, и с ним одно за другим очнулись все чувства. Петух — первохристианский символ пробуждения, — вспомнил Губкин. Первое, что он увидел, вновь обретя зрение, — белые лепестки, медленно кружившиеся в задымленном воздухе. То были цветки миндального деревца с корнем вырванного из катки. Потом в нос ударило запахом свежеразмолотого кофе из развороченной кофейной машины. Стойка с закусками была засыпана мелкими зелеными ягодами из лопнувшей стеклянной банки. Кажется, они назывались каперсы. Чуть дальше была белая эмалированная раковина, вся заляпанная красными каплями. «Кровь», — подумал Губкин и ошибся. Это разлетелся вдребезги графин с клюквенным морсом. Себя Александр разглядел не сразу. Он лежал на спине, неподвижный и бездыханный. «Приставился», — мелькнуло в голове. «Я новоприставленный». Эта поразительная мысль ударила его с такой тяжелой, упругой силой, что Губкина, вернее, то, что ощущало себя Губкиным, подбросило кверху. Он медленно взмыл к потолку, озирая картину страшного разгрома. Ничто его здесь не держало. Ничего не было жалко. Словно окончательно убедившись в этом, бестелесная суть новоприставленного запросто преодолела стены, перекрытия и оказалась снаружи, все продолжая неторопливое восхождение. Хотел он схватиться за нательный крест, но того на шее не было. Не было на руке и часов, остался лишь след от браслета. Взрывом сорвало, что ли? Сделался Губкин легче воздуха и плавно, словно гелевый шарик, поднимался мимо этажей аэровокзала. На втором, где зал прилета, метались пассажиры. Многие стояли у стеклянных стен, прижимаясь к ним лбами, разевали рты, не могли понять, что стряслось. Этажом выше, в кабинете гендиректора, прервалось важное совещание. Почти все столпились в дверях. Лишь у микрофона застрял докладчик с бледным, растерянным лицом. Перед ним лежали бумаги. Сам генеральный остался сидеть, тянул трясущейся рукой из кармана сердечной таблетки. А на территории, действуя согласно инструкции, милиция уже заблокировала въезд-выезд. Перед шлагбаумом выстроилась цепочка клаксонящих автомобилей, и стало Губкину ужасно всех жалко. Не себя, а их, остающихся. Это им суетиться, бояться, надеяться и обманываться, радоваться пустякам, стареть и попадать в беду, умирать. У него же ничего этого больше не будет. Здесь, в самый этот миг, Губкина втянуло в темное узкое пространство, и ничего земного он больше уже не видел, лишь черноту, в которой через некоторое время слева и справа образовались два луча — серебряный и золотой. Нескоро, безо всякого поспешания, из лучей соткалось два контура — один зловеще мерцательный, другой — миротворно ясный. То были, конечно же, спутники губкинской души — ангел-заступник и бес-искуситель. На беса Губкин смотреть не стал, нарочно отвернулся, чтобы не пугаться. Обратился к заступнику. В Писании про ангелов Господних сказано, что это юноши в блистающих одеждах. Но Губкинский скорее походил на врача в белом халате. Или на студента-медика, потому что был молодой и чистолицей. Видел его Александр уже где-то, только вспомнить не мог когда. Хоть от беса Губкин и отворачивался, но опасное соседство чувствовал каждой клеточкой души или атомом. Кто знает, из чего она состоит, душа, если вообще из чего-то состоит. От черта смердело тем, чего Губкин всю жизнь сторонился, честнее будет сказать тем, чему он в себе не давал воли, злобой, нахрапом, грубостью, алчностью брюха, блуда и потных ладоней. Человек без этих запахов не бывает, поэтому и полагается отлетевшей душе суд. Как прилежный читатель духовных книг, Губкин знал, что по русской православной вере суд этот имеет вид хождений по небесным мытарствам. Мытарств тех числом 20. Мало кому дано пройти их до конца, не сорвавшись в бездну. При мысли об ужасах бездны стало Александру до того жутко и бесприютно, что он заплакал. Хотя взрослому мужчине плакать и стыдно. Странно это, сбросил он плоть, обестелесился, а мужчиной все равно остался. Это что ж получается? Душа имеет пол? Вдруг дрожащему от страха Губкину послышалось, будто ангел что-то прошептал или прошелестел, словно подсказывал. Прислушался, разобрал. «Екклесиаст! Екклесиаст!» «Что? Что Екклесиаст? В каком смысле?» И пришли Губкину на память строки из Екклесиастовой книги, которую он очень любил и помнил наизусть, за красоту. Повторять повторял, а смысл древних иносказаний не понимал. Ясно, что речь идет о смерти, но о какой именно? Одного человека или всего человечества? Неясно. В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут чери пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы, доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем. И возвратитеся прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». Достаточно Александру было повторить эти слова, и у него словно глаза открылись, перехватило дыхание, а из глаз еще пуще хлынули слезы, но уже не от испуга, а от чуда. Ведь все это только что с ним случилось, до мельчайших деталей. Оказывается, за 3000 лет до его рождения все было в подробности предсказано, не кому-то там, а персонально ему. Стерегущий дом и муж силы — это он самый, Саша Губкин и есть. Мелющие, которых немного осталось, — это заседальщики в кабинете у генерального. Как услышали взрыв, так языками молоть и перестали, высыпали из помещения. Смотрящие в окно — перепуганные пассажиры из зала прилета. Запираться будут двери на улицу, милиция перекрыла въезд-выезд. Замолкнет Жорнов. Ах да, это остановившаяся мельница кофеварки в баре. Был и крик петуха, дщери пения умолкли, когда заткнулось радио. Папа, мама, прости. Высоты куда как страшны, и ужасы по дороге все верно. И были цветки миндаля, и рассыпались каперсы, от взрывной волны лопнула серебряная цепочка нательного креста, а на руке позолоченный браслет наградных часов, золотая повязка. Только на колесе, что обрушилось над колодезем, Губкин споткнулся. Не мог уразуметь, что это значит. Сколько ни ломал голову, никак. Между тем мрак начинал рассеиваться, сверху лился какой-то свет. Посмотрел туда Губкин и увидел белый вертящийся кружок, наполненный сиянием. «Вот оно! Колесо! И колодезь!» «Очень возможно, что это не Губкин к нему летит, а оно само на него обрушивается. И колесо упало на него, окатив светлыми брызгами. Обновленный этим искристым омовением, Губкин оказался на зеленом лугу, переливающемся от росы. Кроме радужных бликов, ничто здесь не двигалось. Мир замер, осиянный утренним светом. Поднял Губкин глаза, чтоб посмотреть на судью, но зрение не вынесло сияния. Ничего он не увидел, кроме силуэта, не такого громадного, как ожидал Губкин. Не было ни вопрошания, ни внушения, о каких можно прочесть в иных божественных книгах, и губкинские сопровождающие тоже безмолвствовали. Заступник стоял, почтительно склонив голову. Бес, который у Губкина был какой-то хмурый, ледащий, закрыл рожу когтястыми руками. «Скучный ты человек, Александр!» Не слухом, а как-то иначе услышал Губкин обращенные к нему слова. Удивительнее всего показалось ему, что в них явственно ощущалась улыбка. Как будто скучность — качество положительное, но немного смешное. И еще было сказано: «Пошел вон, Алексофаг, ты свое дело исполнил, а ты, Андраликс, дай ему одежду со своего плеча. Там наверху понадобится». Свет вспыхнул еще ярче, и Губкину пришлось крепко зажмуриться. Когда он вновь осторожно приоткрыл веки, судьи перед ним не было, мир потускнел и померк. Зато и бес Алексофаг исчез. Ангел же, которого звали почти так же, как Губкина, снял с себя тонкое белое одеяние и набросил на подопечного. Это было что-то вроде халата, совсем невесомое. Губкин про себя назвал одеяние хламидой, как-то оно звучало торжественнее, чем халат. Под хламидой у Андраликса оказалась другая, точно такая же. Ее ангел тоже снял и опять надел на Губкина. И снова, и снова, и снова. В исторических книжках Губкин читал, что в средневековой Руси самой почетной наградой почиталась шуба, жалованная с царского плеча. А тут не с царского, с ангельского, да сколько! «Спасибо, мне хватит!» Пробовал воспротивиться Александр, но заступник не слушал. Он все надевал и надевал на него хламиды, они не кончались. Губкин уж со счета сбился, но ни тяжести, ни стесненности в движениях не ощущал, лишь приятное тепло. «Все», — наконец вздохнул ангел, как показалось, с беспокойством, — «больше нельзя. Буду молиться, чтоб хватило, и ты молись». Он взял Губкина, укутанного, как луковица, в 100 одежек без застежек, за руку, потянул кверху, и они вдруг устремились ввысь. «Вот они! Мытарство! Сейчас начнутся!» — догадался Александр, но испугался не сильно. Во-первых, заступник с ним. Во-вторых, ангельские одежды придавали храбрости. Доспехов прочнее не бывает. Смущало лишь одно — из священных книг достоверно известно, что новоприставленная душа бывает истязаема мытарствами на третий день после выхода из плоти, потому и возносят в храме особые молитвы во души поддержания, но 3 дня ведь не прошло. Хотя кто знает, сколько времени в земном исчислении поднимался он в колодезе. Чувствовал себя Губкин так, будто ему не 32 года, а вдвое больше». Нельзя, однако, сказать, чтобы этот хронологический казус занимал его очень сильно. Слишком много поразительного было вокруг. Чем выше к облакам поднимались они с Андраликсом, тем люднее становилось в небе. Много, очень много человеков разного пола, возраста и облика возносились кверху, сопровождаемые каждый своим ангелом. Почти все новоприставленные тоже были в хламидах. Но увидел Губкин чуть повыше себя и совсем голого мужчину. Он ежился, тряс бородой и плакал. Воздух затуманился. Это летящие достигли облака. «Тут мытари первого судилища», — сказал Андраликс, — «где взыскивают за празднословие». Проворные черти в черных таможенных мундирах ощупывали женщину, достигшую заставы раньше Губкина. Содрали с нее одно белое одеяние, другое, дали пинка, чтобы отправлялась дальше. Женщина только взвизгнула. Следующий на очереди был голый, с которого, казалось бы, и взять нечего. «Сучил языком, раб Божий, как метелкой мел!» — радостно закричал один из бесов. Двое других всадили ворущего когти и ловко содрали с него кожу, после чего скинули кровоточащее тело вниз. Сопровождавший мужчину заступник с плачем отлетел в сторону. «Следующий!» «Тут тебе страшиться нечего», — шепнул Андраликс. «И то, Болтливым Губкин никогда не был. Бесы потискали его, разочарованно присвистнули, подтолкнули кверху. Снова душа и ее спутник летели сквозь воздушное пространство, но расстояние до второго слоя облаков было небольшое. «Тут мытари лжи», — предупредил ангел. «За всякое лживое слово мзду берут. Ты тоже, бывало, врал. Ну да ничего. Все твои лжи от мягкосердечия, а клятва преступлений на тебе нет». Понюхали таможенники Губкина, одну хламиду содрали, протолкнули дальше. «Вали, вали, не задерживай!» А рядом кого-то шмонали всерьез, только куски белой ткани отлетали. Мытарство третье, клеветное, Александр миновал без потерь. На четвертом, чревоугодном, лишился двух хламид. Грешен, съедал на масленицу блинов выше всякого предела, и колбасу докторскую тоже, бывало, за раз по полкило убирал. Таможня пятого слоя трясла за ленивость. Здесь Александр многих одежд не досчитался. За то, что в школе к учению был нерадив, что институт бросил, что любознательности не хватало. Главное же, что не искал в себе даров, какие в нем от Господа заложены. Зябковато стало Губкину после пятого кордона, а ведь ломался, от одежд отказывался. Зато шестое мытарство, где берут пошлину за содеянные кражи, он преодолел благополучно. А в облаке сребролюбия и скупости, где со всех сторон вой стоял, его тоже не тронули. Не страшно ему оказалось и восьмое мытарство — лихоимство. Взяток Губкину, слава тебе, Господи, брать при жизни было не с кого, и в долг под проценты он тоже никому не давал. Наоборот, сколько раз у него брали и не возвращали. Облако девятое особенно опасно для неправедных судей, кто судил не по справедливости, и для предпринимателей, кто своим работникам недоплачивал. Эту стадию Губкин вообще как по зеленому коридору проскочил. Таможенники на него только взглянули, да позевывая отвернулись. Опытные сразу увидели — не клиент. Десятый этаж, где обирают завистливых, стоил ему двух хламид. Это мало. С других куда больше снимали. С Губкина же только за две вещи. Ужасно он всегда завидовал тем, у кого голос хороший. Стоит, бывало, перед телевизором, воображает себя певцом, подпевает дурным голосом. Это-то козлиное пение мытарь ему сейчас и изобразил. «Давай мзду, Азнавур недоделанный!» И еще взяли за Леху Колесниченко. Был в армии такой дружок, которому Губкин по молодой глупости люто завидовал. Леха как в увольнительную не пойдет, обязательно с какой-нибудь девушкой познакомится. Одна другой краше. На 11-м КПП этот термин Александру вспомнился из армейской службы. Его пытали, во-первых, на предмет гордыни, ничего не нашли. Во-вторых, на грех тщеславия тоже обошлось. В-третьих, в смысле непочтительности к отцу-матери. Здесь вообще мимо, потому что Губкин вырос в детском доме и родителей своих не помнил. Зато по четвертому пункту, хуле на поставленной от Бога власти, лишился он сразу нескольких хламид. Грешен, хулил власть, причем злобно и в непозволительных выражениях. Андраликс потрогал, много ли на подопечном одеянии осталось, нахмурился. Это ведь едва за половину испытаний перевалили, и самые тяжкие еще впереди. «Вдруг я не все благие дела тебе зачел?» — с тревогой спросил заступник, и до Губкина дошло, что хламиды не просто так выдаются, а строго под отчет. Двенадцатое мытарство касалось греха гнева и ярости. Это мимо, мимо. Тринадцатое — злопамятство и мстительность, тоже не по нашей части. Ангел уже повеселее глядел. На 14-м облаке, самом темном, где берут тяжкую мзду за смертоубийство, за драку, за побои, Губкин оставил одну хламиду целиком, и от другой оторвали несколько лоскутов. Лоскуты за мелкие подростковые потасовки, полную хламиду за махаловку на первом году армейской службы, когда они салаги решили дедам дать отпор, и он одному бедолаге ременной пряжкой чуть голову не проломил. Мытарство 15-е особенно впечатлило. Там трясли колдунов и чародеев, так что Губкину бояться было нечего. Но таможенники почему-то расхаживали в масках скорпионов, змей, жаб и прочих гадких тварей. А может, это были и не маски? Особо приглядываться Александр не решился, втянул голову в плечи и поскорее выше, выше. «Приготовься. Сейчас трудно будет», — волнуясь, показал заступник на следующий слой облаков. «Здесь на блудных мытарствах почти все срезаются». Расторопные пацаны, вздвинутых на затылок фуражках, развязно подмигивая, обступили Губкина со всех сторон. У соседней стойки такая же коп-компания обдирала как липку какую-то женщину, срывала с нее последнее. Вот женщина осталась совсем без ничего. Пробовала прикрываться руками, ну какое там. Содрали кожу и скинули бедняжку с облака. Еще и плюнули вслед. «Раз, блуд, два, три!» — насчитывал мытарь, сдергивая с Александра хламиду за хламидой. Ангел только охал, он тут был бессилен. Но блудных дел на Губкине не так много висело. Голый секс без любви он не признавал. Зато нечистых помыслов, за каждый из которых таможенник отрывал от одеяния по куску, набралось ого-го сколько. Однако самую большую потерю понес он не через блудные дела и помыслы, а за другое. «Ну-ка, ну-ка, что это-то у нас?» — жадно принюхиваясь, спросил главный из прелюбодейных мытарей. «Догадывался, что Наташка твоя задумала аборт сделать, а ничего у ней не спросил, смолодушествовал. Эй, ребята, тут соучастие в блудном чадоубийстве!» И задрали с Александра разом 10 последних хламид, так что остался он в чем мать родила. Приготовился, что станут и шкуру когтить. По делам. Прав, черт, тяжкий грех у Губкина на душе. Но скинул себе ангел собственный сверкающий плащ, набросил Александру на плечи. Цапнули мытари драгоценную ткань, начали жадно рвать на клочки, ссориться, кто кого обделил, и схватил ногой Андралик снова приставленного за руку, утянул прочь, пока бесы не опомнились. Теперь они оба по небу летели, ничем не прикрытые, а впереди оставалось еще два последних судилища, откупаться от которых было уже нечем. «Что здесь?» Дрожа от озноба, показал Губкин на приближающуюся тучу. «Мытарство ереси. Кощунствовал? Святотатствовал?» Александр головой помотал. «А сомнения в вере были?» «Были». Повесил Александр голову. Понял, что 19-го экзамена ему не сдать. Но то ли сомнения его были не губительны, то ли сам этот грех очень уж тяжким не считался, однако не содрали с Губкина кожу. Пару раз когтями окорябали, и то, похоже, более для острастки. «Последнее мытарство для людей святой жизни самое опасное», — объяснил заступник перед 20-м облаком. «Кто прожил жизнь безгрешно, но кичился своей святостью? Кто был сух душой и не ведал ни любви, ни сострадания? Ох, многие праведники отсюда, из самого райского преддверия, с криком и плачем были низвергнуты в адскую бездну». «Но это не ко мне», — весело сказал тут Губкин. «Жизнь моя сам видел не без греха, так что кичиться мне перед ближними было особенно нечем. Пойдем». И мимо 20-й заставы, где и людей-то уж почти не было, он прошел спокойно, бестрепетно. Каменномордые мытари просветили его ненавидящими взглядами, как рентгенами, но не остановили. «А дальше куда?» — спросил он, обернувшись к Андраликсу. Но того рядом не было. Растаял. Губкин стоял совсем один на пустой каменной дороге, которая начиналась в тумане и заканчивалась.